скрыл, солгал. Я ничего не утаиваю. К чему такое отношение, Иван Павлович? И откуда вы вообще взяли эту запись? Изъяли. Говоря проще, украли у наших заокеанских друзей. Слишком уж они нашумели, пытаясь не пустить эти кадры в эфир новостей. Но это все так не важно. Начальник откинулся на спинку стула, задержал взгляд на крылатой фигуре, застывшей меж небоскребов на стоп-кадре. Все еще ощущаю враждебные намерения, сомнения, страх. Иван Павлович несомненно прекрасно владеет лицом, прочитать что-то невозможно, но я и не по нему сужу. Если бы я видел фон Н, он был бы алым, под цвет крови, с нотами черноты, цвета страха и стресса. Но я не видящий, так что обхожусь чувствами. Н способна открыть новый мир ощущений любому, кто в силах до нее достучаться. Может, уже скажете, в чем дело-то? Неловкая улыбка. Уже сам нервничать начинаю. Иван Павлович скрестил руки на груди, бросил в пространство. Виллис, файл 23 из папки аналитиков. Ви отвечает в ту же секунду мерным голосом. Капитана все еще нет допуска. Даю разрешение, перебил его начальник. Голограмма на секунду исчезает, покрывая наши лица полумраком, а спустя еще миг озаряется объемным изображением человека от макушки до пояса. На вид, невнятный неформал. Алые волосы падают на глаза, скрывая треть лица, тонкий нос, да еще и нечесанная, курчавая борода закрывает не хуже платка или маски. Потертая одежда, неряшливый вид, крашеный бомж, иначе и не скажешь. «Узнаешь?» – неожиданно спросил начальник, и буквально вонзил взгляд в лицо, ища любые мелочи поведения. Ощущение такое, словно прямо в мозг забрались. Впервые вижу. Иван Павлович медленно кивает, плечи чуть опустились, выдавая, в каком напряжении он был, ожидая ответ. Хорошо, намного спокойнее, продолжает он. Этот человек попадал на запись камер вблизи каждого аномального случая. Последние две недели, если где-то случаются дела, связанные с ОМТ, будь уверен, он там бывал. Всегда до начала проблем. И почти во всех случаях проблемы начинались почти сразу, в течение суток. Почему вы скрыли такую важную информацию? Не кипятись, поднял ладонь собеседник. Виллис, продемонстрируй капитану причину. Изображение мужика-панка медленно меняется. Волосы обретают черный цвет и укорачиваются, открывая жесткий взгляд. Борода исчезает слой за слоем, словно срезаемая невидимым лазером. Исчезает маскировка. Все детали, что не давали рассмотреть лицо, теперь стерты замечательным ластиком, под именем Виллис. Спрошу еще раз. Узнаешь? Да, горло сдавило, ответ выходит сиплым. Еще бы я не узнал. Это же Андерсен, Том Андерсен. Узковатое, резкое лицо, тонкий нос, только выражение лица такое у него никогда не наблюдал. Слишком жесткое. Совсем как у меня последнее время. Как вы там мне сказали? Иван Павлович хмыкнул. Забрал семью и уехал в Питер, его мать и тетка действительно там, а вот сам Андерсен скрывает личность, проник в город незаконно, записи в реестре нет, подстраивает смерти людей мистическими методами, проводит невнятные опыты, над которыми вы потом ломаете головы, пытаясь найти причину. Ваш хороший друг и соратник, между прочим, и с таким намеком глянул, что без подсказок ясно, слово не так скажу и мне все... Смерть. Вспомнились странные взгляды от сослуживцев, непонятно преувеличенное внимание на заданиях, все теперь бросаются в глаза, как удар отложенной паранойи. Черт, в голове сумбур и каша. Как разговор о демоне в Нью-Йорке пришел к такому повороту? Об этом ничего не знал. Появление сильных монстров происходит из-за Тома, это бред. Он бы никогда не стал заниматься чем-то подобным. Виллис. Капитан не лжет. Безэмоциональный голос Ви подобен оправдательному приговору. Все метрики в норме. Черт, мой бронник. Ви считывает информацию по нему, как хренов детектор лжи. Хотя, сейчас это в тему, но надо запомнить на будущее. Какая-то часть сознания остается холодно-спокойной, оценивает все логически и без переживаний. Прямо как перед тяжелым боем с неясными последствиями и врагом. Еще не знаешь, что тебя ждет, зато шестое чувство уже готовит к празднику пули и гранат вместо хлопушек. Хорошо, я надеялся на это, по-настоящему улыбнулся Иван Павлович, даже морщинки в уголках глаз появились. Отбой протокола защиты. Тихое жужжание в стенах и потолке заставляют мурашки пробежаться по спине. Млять, там что, турели, скрытые, чертовы турели, способные прошибать снарядами кирпичные стены за секунду, бросило в холодный пот, Рука тянется расслабить застежки на горле. Теперь, бодро, будто и не было такой нежданной проверки на вшивость. Поговорим о деле. Есть у нас основания утверждать, что демона в Америке призвали. Раз они сами не могут пока пробиться в наш мир, то это единственный вариант. Помощь изнутри. Классика атаки укреплений, еще с дремучих веков. Черт, погодите секунду, взмолился я. Дайте немного мысли в порядок привести. Воды, участливо спрашивает начальство. Нет, ну, тогда у тебя минута. Нет времени на пустые переживания. Твой друг, наш враг с вероятностью. Виллис, 89%. Вот-вот, это реальность. Просто прими это. Другие мастера духов находят свои способы выжить и устроиться в быстро изменяющемся мире, и перейти на сторону врага, обычное дело на войне. Говоря об аналитике, кашлянул, отбрасывая все терзания непонятки на потом. Что-то я не слышал о таком отделе в софт. Иван Павлович оперся на стол локтями, устроил голову на скрещенных пальцах. Мне показалось, или этот вопрос его немного смутил, его заменяет Ви. Отдел аналитики, это вроде дежурной шутки. Ви куда лучше штата дармоедов, больше похожих на базарных гадалок. Ты успокоился, не дожидаясь ответа. Тогда продолжим. Весел не дал 100%. Только по одной причине. Он не знает, способны ли вы, мастера духов, выдергивать из незримого бесконтрольных, сильных монстров, и я не про мелочь говорю, вроде баловства Игоря, а о настоящих чудовищах. Вопрос застает врасплох. Эдак они и до случая с Игорем догадаются, как бы другу свинью не подложить, но молчать будет хуже. Способны, кашлянул в кулак, уж больно неуютно под испытывающим взглядом Гаврилова, но это опасно как в исполнении, так и после. Если дух слишком силен, или глуп, или наоборот умен, большинство из них невозможно контролировать. Это пикантный способ самоубийства. Что скажешь? Бросил Гаврилов в пространство. Виллис не замедлил с ответом. Если отбросить вопросы первоначальной связи, то возможность призыва ангела или демона в наш мир существует. Обновленная теория пространства и измерений подтверждает данную теорию с вероятностью в 92%. Рекомендую принять меры. Слушая Ви, и глядя, как Гаврилов кивает на фразы, приходит странное ощущение. Эти двое на своей волне, чувствую себя зрителем, опоздавшим на сеанс. Слова понятны, а понимания не хватает. В чем дело? Разумеется, начальник это заметил. Все еще в шоке? Соберись, мы тут не пирожки к чаю обсуждаем. Да. Простите, помял переносицу пальцами. Просто уж больно все неожиданно. Значит, вы уверены, что Том в городе с целью призвать демона или ангела? Кивнул собеседник. Возможно, что уже призвал. Если это так, то задача твоего отдела уничтожить угрозу. Но почему именно здесь? Тут есть мы, здесь лучшая система контроля преступлений в стране. Это странно. Узнать это, неприятно улыбнулся начальник. Уже твоя забота. Найди мне Андерсена и как хочешь, но вышибай из этого куска дерьма ответы. Виллис откроет тебе всю информацию и записи с камер наблюдения. Думаю, на этом мы наш разговор закончим. Позови ко мне Игоря. У меня к нему будет подобный разговор. Что делать, если Том действительно виновен? Если его цель, хоть я в это и не верю, призвать демона или ангела, бешеных собак убивают, жесткий намек, который понятен без всяких уточнений. Мне не нужно в городе столь опасное существо. Но ты все же, попробуй договориться сначала. Узнай, для чего он решился на подобное. И помни, Андерсен подозревается в смерти 9 человек, тех самых, которых вы не смогли спасти. Последний аргумент как пуля меж глаз. Да, я успел за прошедший месяц трупов навидаться, настоящих, отвратительно бездвижных, мертвых людей. Даже в Вирте, в самой детализированной игре, не передать подобного ощущения, желания не смотреть, отвернуться. Неужели Том виноват, тот самый Том Андерсен, что постоянно твердил нам придумать что-то для защиты людей. В голове пусто, ударь, зазвенит, как колокол. Молча встал. Поправил стул и на выход. В дверях догоняет пожелание Гаврилова. Антон, не стесняйся не только дорогу у Виллиса спрашивать. Это действительно полезно, когда в кармане аналог целого отдела аналитики. Да, конечно, до свидания. Прежде чем автоматика плавно прикрыла двери, слышу шепот. Этому пистон вставили, ждем следующего. Медленно работают. Для ускорения и мотивации работников рекомендую. Да заткнись. Пока шел обратно до своего отдела, успел и мысли утрясти, и успокоить сознание. Встряхнул меня Гаврилов, ничего не скажешь. Причем сделал это так умело, что я за весь разговор не имела и секунды, чтобы по-настоящему собраться с мыслями, как-то аргументировать или дать отпор. Профессионал, чтоб его, в отделе рабочая суета, половина столов заняты. Капитан, доброе утро. Привет, здоров. Кто-то здоровается, кивает, просто машет рукой. Пожимаю руки на пути к своему месту. Игорь, отвлекается тот от экрана. К начальнику, ткнул большим пальцем через плечо. Срочно. Передача приказа на ковер привлекает всех в комнате, только Влад не отвлекается, глаза бегают по экрану, пальцы летают над столом с клавиатурой. В чем дело-то? Лениво поднимается мастер духов. И как тут объяснишь все за пару слов? Нет уж, пусть тоже встряхнется, Иван Павлович мастер переговоров, перегибать не будет, так что бояться нечего. А в Игоре уверен, как в самом себе, он точно не предатель. Я промолчал, перекрестил его через полкомнаты. Сам узнаешь, аминь, брат. Очень смешно, фыркнул Игорь. Поправил складки кимоно небрежными взмахами. Ну, не поминайте лихом, на могиле напишите. Он был извращенцем, заканчиваю за него. Не тяни время, дело серьезное. Иди уже. Даже так, тихо сказал друг, присмотревшись ко мне. Не знаю, что Игорь нашел на моем лице, но уходит непривычно серьезный. Чувствую, как вокруг него сгущается Н с каждым шагом. Бедняги видящие отворачивают лица и морщатся. Стоило Игорю уйти, как любопытные взгляды начинают пытать иголками внимание. Обведешь комнату взглядом с верхотуры места начальника, все в экраны смотрят, никто не отвлекается. Только взгляд опустишь, как снова зырит. Хватит пялиться, я же все чувствую. Простите, капитан, высказался самый смелый с первого ряда столов. Расскажу все, как Игорь вернется. Лучше попейте кофейку, пока время есть. Скоро я вас всех делом займу. Будем по всему городу носиться. Слышу любимый приказ, хмыкнул Влад, наконец-то отлипая от компа, огляделся, что-то пропустил. Пятая мировая началась, хмыкнул новенький в отделе, но уже неплохо знакомый с лейтенантом по прежней службе. Предыдущие две проспал. Лучше не тренди, а налей мне кофе и за работу, тон Влада отдает нотами приказа. Остряк хренов, дальше я не слушаю, обычный треп, можно сказать. Привычное забивание эфира плоскими остротами и обсуждениями. Аля вчера машину на стоянку, а там занято, сосед тварь, жена милашка, такой супец приготовила. На моем экране зажигается синим база отдела мастеров духов. Тройные пароли, а в конце еще и палец к экрану приложил, считала, допуск получен. Это не просто база, обычные дела так не защищаются, я зашел в особый раздел, даже ви сюда закрыт доступ. И по сегодняшнему разговору с Гавриловым понятно, он и правда не позволяет никому, даже себе, заходить сюда. Можно назвать это базой знаний всех 12 мастеров духа ВОМД. Собрание опыта, экспериментов и проверенных методик использования Н. 5 подразделов, 5 путей развития мастера духа или же просто, 5 концепций. 1. Барьеры. Включает в себя обычные защитные для боя, для удержания монстров, защитные периметры, аномальные зоны, создание и разрешение. 2. Духи. Бестиарий всех встреченных монстров, враждебных и не очень, безобидных и ужасных. Где обитают, как нашли, как победить, как убежать, как использовать. Причем половина здесь описанного еще не встречалась никому из нас. Записали, что вспомнили из игры, надеясь на точность Линдерберга. 3. Исцеление. Добрая треть приемов, плод трудов тома, блокноты с нашими экспериментами все еще у меня. Остальное – вклад одной ушлой женщины, четвертого мастера по счету в отделе. Была медсестрой в районной больничке. Она успела неплохо заработать на излечение недугов, пока не попалась полиции в Волгограде. 4. Усиление. Моих знаний тут, кот наплакал. Почти весь раздел заполнен нашим 10-м мастером из старой Москвы. Мужик, фанат вирт игры карате. Лучше большинству не знать, на что он способен. Поставь против него современный танк, и я поставлю на 10-го. 5. Псионика. Телекинез и все его производные. Некоторые так горели пуляться сосульками и огненными шариками, что таки пробили эту стену. Самая мутная и неясная часть, заполняем все понемногу. Итого 5 концепций, с красиво прилипшим на язык названием «Звезда мастера». Это 10-й постарался. Барьеры, духи, исцеление, усиление, псионика. Обладая всем этим, можно такой шухер навести, что хоть армию с поводка спускай. А еще есть такой небольшой фактик, махонький такой, неприметный. У каждого еще и в рукаве припрятано что-то посерьезнее, на всякий случай. Попади такое в руки недобросовестного мастера вне отдела. Пылающий мегаполис – это еще цветочки. Даже представлять страшно мастера без тормозов, вот почему Андерсен так напрягает Гаврилова. Неизвестно, чему он научился за время, пока мы не виделись. Поглядел разделы, отметив забавное видео от третьего, где он пытается сделать домашнюю пиццу одним телекинезом. Вроде все из себя супермены нового времени, а такой бывает херней маемся, что лучше бы начальству и правда не знать. Интерлюдия лейтенанта Влада Гирькова. Пока все пожирали начальство глазами, пытаясь выяснить причину столь редкого события, как вызов капитана к Гаврилову, лейтенант Гирьков сосредоточенно смотрит в экран рабочего компьютера. Влад пропустил момент появления капитана, целиком поглощенный происходящим на экране. Вот так глядишь, занят человек, работает, вон, как пальцы по цифровой клавиатуре шуршат. На самом же деле, Влад в этот момент занимается отнюдь не работой, или важным делом, а попросту. Общается с дочерью в семейном чате, белый квадратик которого еде виден в нижнем углу экрана. Не забывал он и скроллить дела, создавая видимость работы, если вдруг кто подойдет. Этот навык незаметного нихрена ни делания лейтенант развил до впечатляющих высот. А тем временем в чате происходит бурное общение. Алиса. Пап, ну позизя, позизя. Добрый папа. Ладно, скину тебе денег, попрошайка. На обеде. Алиса. А пораньше никак. Влад едва не чертыхнулся в голос от подобной наглости, но вовремя спохватился. Добрый папа. Никак. И... похоже, вечером меня можешь не ждать. Работа. Алиса. Опять? Ну ладно, тогда можно позову подруг с ночевкой. Добрый папа. Если я утром увижу срач, оборву уши и тебе, и подругам. Достаточно толстый намек, означающий твердое нет. Где вы видели подростковый девичник без срача? Может, где-то такое и существовало, но Влад уже дважды оттирал квартиру после милых посиделок детишек. До сих невозможно понять, как на потолке кухни оказалась сгущенка. Ответ на этот раз задержался, позволив лейтенанту на секунду оглядеться вокруг. Капитан вернулся, все в отделе украдкой поглядывают на начальство, отчего на спокойном лице время от времени подергивается бровь. Как видящий, Влад прекрасно понимает, почему капитана так раздражают взгляды парней из ОМТ. Они смотрят не на него, а в него. Немного концентрации, и вместо сутулящейся фигуры за высоким столом предстает настоящий ураган из энергии, бьющий в потолок и дальше. Этот диссонанс внешности на разных планах до сих пор заставляет ежиться. Много зеленоватого и красного, капитан чем-то сильно обеспокоен, но нет черного, это хорошо. Значит, ничего его не пугает, просто появилась серьезная проблема. А в чате тем временем появился новый собеседник. Аватарка показывает подмигивающую женщину с ярко-алыми губами. Влад едва не застонал в голос, только ее тут не хватало. Ольга, чего девочку третируешь? Тиран домашний. Алиса, тетя Оля, скажите ему. Добрый папа. Сеструх, не встревай в процесс воспитания. Ольга, дай девочке повеселиться с друзьями, чего как мудак. Влад прикрыл глаза, думая о том, что надо бы поскорее этот разговор закруглять, пока остальные не обратили внимания и не вписались в болтовню, и пока сестра снова не начала красочно расписывать мелкой, как в детстве косячил сам Влад. Авторитет отца может быть подорван навсегда, такое нельзя допустить, придется принять капитуляцию. Черт, вот из-за таких моментов дети больше любят добрых теть, бабушек и дедушек, а не родных родителей. Негодуя внутри, Влад держит лицо как внешне, так и в чате. Добрый папа, скажи тете спасибо, только не разнесите квартиру. Алиса, знаешь, пап, я тут подумала, мы лучше пойдем к Ленке. Удачной работы, не забудь скинуть денег. Ольга, ха-ха, она опять тебя сделала. P6D12. Добрый папа, только ты ведешь этот тупой подсчет, тебе там заняться нечем, иди работай. Ольга, я только со смены, дома уже. Влад отвлекся на голос капитана, предлагающего попить кофе перед тяжелым рабочим деньком. Быстро отписал прощание и закрыл чат. Потянулся, словно отвлекся от сложного документа и сказал: «Слышу любимый приказ. Я что-то пропустил, Пятая мировая началась», — хмыкнул новенький в отделе, но уже неплохо знакомый с лейтенантом по прежней службе. «Предыдущие две проспал. Лучше не трынди, а налей мне кофе и за работу», — тон Влада отдает нотами приказа. «Остряк хренов, вроде никто не спалил», — мелькнула мысль у лейтенанта. Получив свой одноразовый стаканчик с крепким кофе, наверняка сахар специально, гад, не добавил, лейтенант принялся уже за настоящую работу. Слава науке, теперь не приходится разбирать стопки бумаг до потолка или бегать по звонку каждой мнительной старушке по 5 раз на дню. А такое бывало по рассказам отца и деда, что тоже служили в полиции. Влад представитель одной из тех семей, что в шутку называют династиями профессий. Его прадед служил в милиции, дед застал переход в полицию, отец служил в ОМОНе, и сам Влад после армии пошел по стопам предков. Женщины из родни тоже не отставали и работали в похожих областях. Его старшая сестра, всего на год, работает диспетчером в МЧС, мама уже на пенсии, но до этого всю жизнь отпахала в больнице, поднявшись с медсестры до главного врача, и смогла таки вытянуть 2 детей после смерти главного кормильца. В общем, все в семье Грильковых стараются на благо людей, это уже можно назвать профессиональным призванием. Ну и пробиться по карьере, имея родню и связи в нужных местах, тоже проще, не без этого. На экране пролетают заведенные дела, списки, обращения и заявления горожан, львиная часть работы выполняется ВИ, людям только остается принять решение, что отклонить в другой отдел или совсем, что взять в работу, а где и стоит побеспокоить начальство вплоть до самого верхнего. Работа с ВИ в помощниках, многие руку готовы отдать за подобное. Хотя, отстраненно задумался Влад, в наше время отдать руку уже не звучит. Некоторые специально заменяют протезом, особенно если проблемы. Почти все старые водители вообще этим хвастаются, украшая протезы рук едва ли не круче, чем рабочие фуры. Вернулся, голос капитана обращен к тихо подошедшему Игорю, второму мастеру духов отдела. Тот кивнул, поправил за ухо выпавшую черную прядь. Безмолвный разговор взглядами, а взором видящих открыта лишь аура, пылающая золотыми проблесками в красноте. Побывавшие у начальства мастера сильно обеспокоены и явно решаются на что-то очень важное для них. Подобный вид лишь разжигает лютое любопытство видящих, но все молчат в тряпочку, создавая вид усердной работы. Оба мастера отошли в сторонку, воздух вокруг них рябит тонкими потоками, отсекая звуки и любителей погреть уши. Видно только, что разговор далеко от приятного, оба хмуро и что-то яростно обсуждают. Игорь качает головой на реплики капитана, но вот он все-таки сдается, и вяло кивает. Взмах руки, рябь воздуха исчезает, пропуская мастеров. Так, хлопнул в ладони капитан. Всем слушать сюда. Виллис, выведи всю информацию на большой экран. Повинуясь словам капитана, дальняя стена преобразуется в большой экран, на первом плане лицо незнакомого человека. Все здесь задаются вопросом, ну и кто это такой? Молодой мужик, рожа узкая, глазенки злые, Владу он с первого взгляда не понравился, а уж он умеет чувствовать говно в людях. Может, кто из вас слышал? Капитан кивнул на экран. Том Андерсон был 3-м мастером духа в городе, когда нас вербовали в софт. Сейчас он, главная опасность, и в ближайшее время мы отложим все дела ради поимки этого человека. Новость взволновала видящих, как штормовая волна в море, но быстро улеглась. Тишина и полное внимание словам капитана. Как бы вам все объяснить? Табаков потер подбородок, вздохнул. Ладно, скажу как есть. Этот парень виновник крупных дел за последние недели. Сейчас есть вероятность, что он попытается выдернуть, или уже выдернул, в наш мир демона или ангела. Это невозможно, уверенно воскликнул видящий позади Влада. Возможно, вперед вышел Игорь, одернул рукав кимоно. Если иметь при себе часть духа, например, зуб крысюка, то легко сделать маяк, который притянет подобных тварей как растянутой резинкой. Думаю, имея я роб демона или даже коготь, то смог бы создать подобный маяк. Вопрос только в том, где и как Том достал такую редкую вещь. Но что у него она есть, или скоро появится, без сомнений. К такому выводу пришел наш ВИ, дополнил капитан. По мнению Виллиса, именно призыв эмиссара бездны или небес, конечная цель всех действий Андерсона в городе. А наша цель – поймать гада, пока этого не произошло. Теперь к делу, Виллис, открой карту и дай сводку. Секунду, капитан. Мерный, практически мертвый голос с потолка заставил новичка вздрогнуть и неосознанно поглядеть наверх. На экране лицо Тома меняется на карту Новой Москвы. Зажигаются красные точки, одна за другой по всей карте, пока их не становится десятки. А голос ВИ вещает, пока зажигаются все новые точки. Подозреваемый использует аномальные зоны и маскировку в виде грима и другой одежды. На карте указаны места, где предполагаемый человек исчезал в аномальной зоне, уходя от камер наблюдения. В двух местах он появлялся трижды. Первое – здание благотворительного фонда, благо для всех. Второе – церковь. Выдохнул лейтенант, почуяв на секунду тяжесть маленького крестика на шее, но его никто не услышал. Церковь Святого Петра, продолжает Ви. В 13 местах он был замечен дважды, в других – по разу. Статистика неточная, рекомендую проверять все. Спасибо, Виллис, кивает капитан. Не думайте, что проверив все, найдем Андерсена. Сейчас я открою вам небольшой секрет. Игорь поморщился, неприязненно покосившись на капитана. Дело в том, что мастера могут сами создавать небольшие аномальные зоны и прятаться там. А с учетом, что Том может обходиться без еды и сна долгое время за счет Н, подловить его будет очень нелегко. Однако, такова наша задача. Слушаем вводную. Никто не успел полностью осознать невозможность задачи, как Табаков перебил настроение на деловой лад. Влад, берешь пятерых видящих. На вас проверка двойных и тройных точек. Проверять будете не по разу и старайтесь выбирать случайно. Ваша проверка должны перекрыть эти аномальные зоны для Андерсена. Следуйте подсказкам Виллиса, он уже составил план. Есть, отзывается лейтенант, уже читая рекомендации Ви на своем экране. Остальным, по двойкам, пойдете по спирали от здания софт. Сначала в одну сторону, потом в обратную. Мы с Игорем останемся здесь, будем ждать вызова и сразу выступим на помощь нашедшей группе. В аномалках связь не пашет, не пытайтесь задержать Андерсена. Сразу на выход из зоны и вызывайте нас. Учтите, не лезьте в бой и не надейтесь его подловить. Серьезно, парни, непривычно решительный и собранный вид Игоря заставляет прислушаться. Он вас размажет за полсекунды всех разом. Да, спохватился капитан. Работаем, пока не найдем, так что обеды лучше с собой берите. Оплата за сверхурочные стандартная, так что губу тоже не раскатывайте. На этом все, работаем. Народ тянется на выход, на ходу сверяясь по мобильникам с планами Ви, подзывая напарников. Гул обсуждений, что брать из оружия, как улучшить патрулирование, стенание, что пожрать сегодня не взял, придется в городе покупать. Маску забыл, окликнул Влад новичка, увидев предмет на столе. Блин, спасибо, кто-нибудь видел мой ствол? Озадаченный голос с конца комнаты. Только не говори, что ты умудрился просрать табельное, заржал напарник. Да шучу я, в ящике глянь, видел. Ты туда положил. Спасибо, сволочь, большое. Обращайся. Минутой гул схлынул вместе с толпой, оставляя лишь двоих в главной комнате ОМТ. А Влад, следуя за всеми к лифту, чувствует, как начинает сосать под ложечкой, знаменуя неприятности. Знакомое, привычное чувство. Сегодня день точно добром не кончится. Лейтенант глянул на экран мобильника, на тусклую иконку чата с дочерью, спохватился и на ходу скинул ей на карту немного денег. Подумал что-то написать, но вместо этого убрал в карман телефон. «Позже напишу», — решил Влад. «Все равно пока будем ездить от точки до точки делать нихрен». Служебный фургон катит по улицам города. Черные бока отражают свет от рекламных вывесок. Давно уже наступил вечер. Водитель не отрывает взгляда от дороги, и даже за маской на лице видно, как широко он зевает. А позади, за тонкой перегородкой сидит шестерка бойцов из непонятного пока всем ОМТ. Атмосфера в пассажирской части фургона не ахти, Влад с другими видящими уже порядком вымотался, катаясь по городу с самого утра и проверяя такие места, куда бы нормальный человек не залез даже ради солидной суммы денег. Два ряда кресел, жесткие ремни страховки, а в специальных пазах красуются автоматы, жестко закрепленные защелками. Лейтенант неосознанно поглаживает кончиками пальцев приклад, слушая вялый треп сослуживцев. Человечество не знает страха. Смех парней отвлек Влада от странного состояния, привлек внимание. Фраза кажется очень знакомой. «Вы это там о чем?» Тройка бойцов напротив повернула лица к начальству, тот что посередке без обиняков пояснил. «Рыцари крови. Не играл, а?» Лейтенант помахал рукой, типа «общайтесь, не отвлекайтесь». Последний босс сюжетки. Разве найдется человек в мире, не знающий этой знаменитой фразы? Даже не играющие в самый громкий проект от Резард слышали эту фразу. Виртуальная игра, покорившая миллионы, обладала такой унылой сюжетной линией квестов, что последний босс, можно сказать, главный антагонист, глупо умер от рук героя. Получив эту фразу в глаза перед пафосной смертью, главный злодей откинул ласты из-за собственного высокомерия. Этот ход был настолько шаблонно-приторным, что многих игроков тошнило. Как такая фраза не могла стать мировым мемом? Разумеется, стала. Эту фразу потом долго обыгрывали во многих фильмах, она стала пасхалкой в других играх и проектах. Все ВОМТ, заядлые игроманы, как бы иначе они стали подопытными свинками Резорт в игре А++++++++++. Пускай на работе это не приветствуется, но и не порицается, каждый тратит выходные и свободное время как хочет. Поначалу игровые темы были негласным табу, но совсем скоро у людей нашлись и общие темы, истории и интересы. Можно держать рот на замке, когда ты не знаешь, поддержит ли нужную тему собеседник или посчитает ненормальным. А уж когда знаешь, что все сослуживцы вокруг бывшие задроты, то чего стесняться и играть из себя целок. Ох уж эти социальные правила. Лейтенант, голос из наушника остудил все мысли до четкости. Чертов Виллис. Влад ругнулся про себя, едва не вздрогнув от неожиданности. В который раз он пожалел, что Вине дали нормальный женский голос. Впрочем, это была мечта всего софт, включая сотрудников женщин. Слушаю. Готовность минута, трехточечный объект. Понял. Готовимся, парни, подъезжаем к фонду. Щелкают ремни безопасности, отпуская владельцев. Автоматы занимают привычные места в руках бойцов, чуткие пальцы проверяют их привычно, за секунды, не требуя внимания. Открылись задние двери, выпуская бойцов парами. В этот раз они оказались в восточной части города, перед двухэтажным зданием. Высокие здания, панельный тип, вблизи этот дом навевает ассоциации с маленьким ангаром. И в окнах горит свет. Короткое, словно обрубленное топором крыльцо, мелкая парковка, а над стеклянными дверями белая, мраморная вывеска. Благотворительный фонд. Благо для всех. За громким названием скрывается обычная клиника для наркозависимых и приют бездомных, живущий за счет пожертвований горожан и богатеев. Таких непритязательных учреждений в Новой Москве наберется больше десятка, и по внешнему виду этот ничуть не лучше остальных. Работаем под обычную проверку, тихо командует Влад, а тонкий усик микрофона с наушника улавливает каждое слово. Шапилов, будешь работать с документами и займешь директора. Есть, виловато отозвался боец. Остальные, опрос и осмотр. Идем. Лейтенант и сам устал, как собака, так что прекрасно понимает остальных. Надежда, что ничего не найдется и не будет заварушки, мешается с такой же надеждой на поимку преступника. В любом случае, конец миссии, домой, спать. Но пока каждый сохраняет сосредоточенность, предчувствие неприятности не прекращает терзать Влада с самого утра, как только увидел рожу парня на экране, по фамилии Андерсон. Вот бы поймать гада поскорее, позволил себе мысль лейтенант, пока кованые ботинки глухо шагают по ступеням крыльца. Двери разъезжаются в стороны, впуская отряд. Большой холл со стойкой для посетителей, ряды синих, пластиковых стульчиков и не души. Такая безлюдность быстро настораживает. Пальцы сжимают рукоять автомата, указательный застыл напротив кнопки предохранителя. Но вот дверь в конце холла открывается, к ним уже спешит мужчина в костюме. Бойцы молча дожидаются мужчину, не сводя холодных взглядов. Любой бы от такой картины наложил в штаны. Но встречающий лишь улыбается, а голос вежлив и учтив. Добро пожаловать в благо для всех. Чем обязаны? Вперед выходит назначенный лейтенантом парень. Все с удивлением отмечают, что дюжему сержанту этот мужик в росте не только не уступает, превосходит на голову. Цепкие взгляды отметили и мощную фигуру, в которой костюм кажется не более, чем смущающими тряпками, что порвутся от неосторожного движения. Варварский облик сильно смягчает красивое лицо, карие глаза светятся теплотой к прибывшим, а на губах настоящая, свежая улыбка. Кажется, что этот человек либо любит весь мир, либо обколот тем же, чем и пациенты заведения. Сержант Шапилов, софт, представляется боец. Не волнуйтесь, обычная, плановая проверка. Вы здесь директор? Так и есть. Тепло улыбается мужик. Сержант не дает ему времени представиться. Проведите в свой кабинет, я проверю документацию. Остальные хотели бы побеспокоить ваших гостей небольшим опросом. Странно, но в ответ ни грамма нервозности. Директор мягко развернулся и поманил за собой. Налево будет зал для бездомных и столовая, клиника направо, а вы позвольте за мной. Кабинет за столовой, оттуда отлично все видно. У нас все в порядке. Мы проходим регулярные проверки сотрудников и бухгалтерии, все работает как часы. В конце концов, мы не покладая рук трудимся на благо людей. Голос директора, заливающий в уши стандартные фразочки и поющий дифирамбы, утихает за дверьми. Лейтенант с остальными переглянулись, повел головой налево. Сначала зал бездомных, эти ребята обычно умеют замечать странности. Выждав пяток секунд, давая уйти сержанту и директору, отряд идет следом. Какие бездомные в Новой Москве? Протянули шепотом позади. Понимаю, еще нарколык хоть вагонами вывози. Хочешь пообщаться сначала с невмениями? Поддел его другой. Вперед, ты первый. Таких историй расскажут. По долгу службы парни уже видели таких психов и чудиков, что даже начали относиться к этому с юмором. Но желание встретиться с ними сейчас и пройти в клинику никто не проявил. А за простой дверью открылся обширный зал с высоким потолком. Какие два этажа? Тут просто высокий потолок. На пару секунд лейтенант даже залип, оценивая обстановку. По внешнему виду здания не скажешь, что внутри прячется такое. Высокие колонны, декоративные, но создающие ощущение, словно попал в древнеримский храм. Ряды простых коек у стен, а свет льется с потолка скрытыми лампами, очень ярко, на потолок даже смотреть больно, как на солнце. Сознание царапнуло неправильность. Здесь десятки коек для бездомных, но все они пусты. Только дверь за последним бойцом закрылась, как идущий в середине зала директор встает, как вкопанный. Сержант едва не врезается в широкую спину. В наушнике треск помех, а в груди холодок. «Виллис», — шепнул Влад. «Ви, прием. В городе нет таких мест, чтобы не было связи. Четкость и надежность связи в софт на высочайшем уровне, даже помехи, это из разряда анекдотов. Есть только одно место, где не работает связь с внешним миром, аномальная зона. Аномалка», — шепнули губы сквозь маску. «Засада, жопа», — выругались за спиной. «Гляньте нормально на директора». Взоры видящих обострились, открывая им мир через призму незримого. Они были начеку с самого начала, но не заметили в мужчине ничего необычного. Самый стандартный человек, уровень N даже меньше обычного, несмотря на огромную фигуру. Одного взгляда Владу хватило, чтобы дыхание перехватило. В широкой спине мужчины больше не угадывается ни следа N, совсем как у них, видящих. Но вот что-то мелькнуло на миг, снова и снова, словно просыпается вулкан. Вот только вместо лавы, слепящие, золотые искры. Это не N, это нечто иное, черт, даже пугающее.